Мы нарочно не говорим о меридолите. Мозоль нас доконала. Чтобы поднять настроение, Виктор начинает рассказывать о героическом рейде по Чигутине осенью 52-го. Он был там еще студентом. Почти на полмесяца раньше выпал снег, и лодки стали среди ледяной шуги. Пяткой пробивали тогда ребята лед и совали в эту дыру руки с лотком. Намертво поморозил руки Вася Жаров. Жестоким радикулитом слег Иван Веселин. «А Мария Антуанетта, — комментирует Мишка, — считала, что ад — это там, где жесткие простыни. Незакаленная была бабенка». Среди ночи вдруг чужим каким-то голосом заговорил декадент. Рассказывал про анкелонов. Было, по преданиям, такое племя на севере Чукотки. Исчезло неизвестно когда и куда. Ученые-дяди просиживают сейчас штаны над этой загадкой. Постепенно Лешка расходится. Врет он умело. Парень Сет Паразан, умевший вплотную подползти к дикому оленю, отец племени с орлиным профилем, мрачные пришельцы с юга, жестокие битвы, обнаженные девушки на каяках. Со скалы Сет Паразан долго смотрел на север. Ему казалось, что он видит темную полосу на севере, полосу той земли, о которой говорилось в легендах племени. Ему казалось, что он видит даже мерцающие блики. Он оглянулся на юг. Палатки племени черноволосых закрывали весь горизонт. Это был конец племени анкелонов. Сет Паразан спустился вниз, где в отдельных ярангах стонали раненые, и девушки перекладывали им раны сухой травой. Старики во главе с отцом племени безнадежно пили одурманивающий настой мухомора. Они хотели увидеть духов, которые подскажут им выход. «Я видел костры на севере», — сказал Сет Паразан. «Там люди. Мы должны плыть туда. Ведь черноволосы не умеют водить каяки». «Ты врешь», — ответил отец племени. «На севере только море и лед. Там не может быть костров и земли». «Я видел костры и землю на севере», — сказал снова Сет Паразан. «Идем же, покажи», — сказали старики. Закутанные в медвежьи шкуры, недовольно ворча, они карабкались по мокрым камням наверх. Отчаянно шумело Чукотское море. Они дошли до середины. Дальше утес был неприступен. Но отсюда можно было хорошо рассмотреть волчью подкову племени черноволосых, охватившую последнюю стоянку анкелонов. «Где твои люди, лгун?» — спросил отец племени. «Мы видим только лед и море на севере. Мы видим нашу смерть на юге». «Надо залезть еще выше», — сказал Сет Паразан. «Но никто из нас не может сделать этого. Разве вы не слышали о существовании земли Храхой?» «Плывем на север!» — кричали анкелоны. «Плывем к далеким кострам!» Они уплывали на север. Каяки шли стремительной стаей. Ведь анкелоны были морские люди. Голые по пояс юноши и девушки стоя работали веслами. Водяная радуга взлетала над лопастями. «Ай-хо!» — гремел боевой клич анкелонов. Этот крик заглушал шум волн. Свободная кучка людей уплывала от смерти и рабства. В общем, все анкелоны уплыли на север. Больше их никто не видал. По необузданному Лешкиному замыслу племя потом двинулось к востоку и вдоль Калифорнийского побережья попала на остров Пасхи. Снег шуршал по палатке. Наверное, он завалил уже всю тундру. Слегка мерзли в мешках ноги. Мы грели друг друга сквозь шерсть и брезент. «Ты неплохо сочиняешь», — сказал Мишка.